Глава 11. Джемма. Я чувствую себя маленькой. Все вокруг просто гигантское. Поместье необъятное. Сам особняк громадный, комнаты безразмерные. Эшфорд высокий, а его мать — засранка олимпийского масштаба. «Добро пожаловать в Демби, Джемма», — объявляет Эшфорд. «Твоя мать, которая должна быть в смирительной рубашке, в соглашение не входила, укоряю его я». «Ты скоро обнаружишь, что моя мать контролю не поддается. К моему разочарованию». «Но ты ее слышал? Она сказала, что хочет разъяснить мне обязанности. Не похоже, что ей хочется прыгать от радости. И не пытайся убедить меня, что во всем виноват артрит». Эшфорд фыркает. «Признаю, спина у нее уже не та, что прежде, но представь, какой это для нее сюрприз». «Так же, как и для меня. Эшфорд, слушай внимательно. Меня не надо ничему учить. И тем более я этого не хочу», — возмущаюсь я, скрестив руки на груди. Эшфорд вновь поднимает бровь в этой своей отвратительной манере. «По поводу твоих желаний я и не сомневался. Что касается необходимости, если позволишь, у меня есть некоторые сомнения». Ланс, видя, что напряжение между нами только нарастает, считает нужным вмешаться. «Могу я предложить герцогам, возможно, уставшим с дороги, немного отдохнуть и, быть может, принять горячую ванну?» Эшфорд шумно вздыхает. «Спасибо, Ланс». Ланс кивает и знаком приглашает нас следовать за ним по лестнице. «Ладно, лестницы у меня дома настолько узкие, что ходить по ним можно только по одному. Ступеньки там все щербатые, перила шатаются. Из четырех столбиков отсутствуют три. Это же лестница, будто из торгового центра. Широкие повороты, красный ковер и скульптуры на перилах. По сути, она сама по себе памятник». «Я позволил себе подготовить хозяйские апартаменты в восточном крыле», — произносит Ланс с ноткой гордости. Поднявшись на этаж, мы идем по длинному коридору. Пол здесь вымощен мрамором в шахматном порядке, с черными и белыми квадратами. По бокам тянутся ряды тяжелых резных дверей. Не могу избавиться от мысли о замке из «Красавицы и чудовища». Смотрю на Эшфорда, который идет на шаг позади меня, мрачный и нелюдимый. «Чудовище у нас есть». Театральным жестом Ланс распахивает одну из дверей и ведет нас в комнату. «Это апартаменты леди Джеммы». «Достаточно просто Джеммы, говорю я, чтобы растопить лед». Но Ланс не смущается. «Я вынужден настаивать, леди Джемма. Не пытайся подорвать устои, которые старше тебя», — вмешивается Эшфорд до того, как я успеваю возразить. «Никто из домашних слуг не станет звать тебя Джеммой, даже если ты это на стенах напишешь». Ланс тихонько кашляет, привлекая внимание, и отдергивает тяжелые гардины. Я стою, остолбенев и с открытым ртом. Это и в самом деле замок из «Красавицы и чудовища». Комната просторная, полы укрыты коврами с ворсом в ладонь толщиной, с двумя громадными арочными окнами и мягкими подоконниками. Справа от меня кровать с балдахином, трехместная, не иначе. К дьяволу Эшфорда! Я могу месяцами жить в этой комнате и умереть счастливой. «Вам нравится комната?» «Черт побери, Ланс! Ты серьезно спрашиваешь? Ты бы видел, где я жила раньше. У меня было окно размером с поднос из кафе быстрого питания. и к тому же на него постоянно писали собаки». Ланс озадаченно поворачивается к Эшфорду, но тот безразлично машет рукой. «Я начинаю открывать дверь. Та, что справа от кровати, ведет в комнатку со множеством полок». «Это ваша гардеробная, миледи». «Не верю своим глазам. Эй, Ланс, вот это больше похоже на мою старую квартиру. Можешь мне поверить?» — заявляю я, бросив сумку с вещами прямо в центр огромной пустой гардеробной. «А здесь ванная комната», — объявляет Ланс, указывая на дверь слева от широченной кровати. «Ванная? Это же просто спа-салон! Ванна олимпийских размеров, душ, в котором можно жить, и туалетный столик в точности, как у кинодивы. Думаю, я начну с этой комнаты», — объявляю я, разглядывая бутылочки и пузырьки разного назначения, собираясь как можно скорее плюхнуться в ванну и отмокать. «Хорошо, вижу, ты всем довольна. Могу оставить тебя обустраиваться. Увидимся за ужином. Мне надо заняться делами», — говорит Эшфорд, выходя из комнаты. Ланс идет следом. «Погодите, а это?» — спрашиваю я, указывая на двустворчатую дверь в стене напротив кровати. Ланс, невозмутимо повернувшись ко мне, отвечает. «Она ведет в спальню его светлости герцога». Эшфорд выглядит так, будто на него вылили ведро ледяной воды. «Прости, Ланс, а как же моя комната в западном крыле?» «Ваша мать-герцогиня распорядилась приготовить хозяйские апартаменты для вас и вашей супруги. Разумеется, решать, какой комнатой пользоваться, только вам». И Ланс меняет тему на менее щекотливую. «Нам также дали распоряжение приготовить все гостевые комнаты в западном крыле в преддверии...» Ланс понижает голос и почти шепотом продолжает. «Королевского визита». Эшфорд начинает крутиться на месте, точно кот без усов. «В этом доме все с ума посходили. Я никогда не говорил о том, что перееду в другую комнату. Я вообще хоть что-то здесь еще решаю?» Ланс не уступает. Распоряжение звучало достаточно разумно. Эшфорд широким шагом пересекает мою комнату и резко дергает на себя створки дверей, ведущих в смежную комнату. За ними оказывается еще одна такая же двустворчатая дверь, которую он столь же яростно распахивает. «Они это взаправду!» — раздраженно бормочет он про себя, видя, что все его вещи перенесли в эту комнату. «И я тоже с ужасом осознаю, что Эшфорд, который должен был находиться в километрах от меня, будет спать в соседней комнате». Эшфорд силой хлопает дверью и в ярости выходит в коридор. «Мы с Лансом остаемся стоять», обмениваясь изумленными взглядами. «Если леди Джемма позволит, я откланяюсь. Герцогиня-мать ждет вас в своем кабинете для краткой беседы». «А у смирительной рубашки имя-то есть?» «Что, простите?» «У смирительной рубашки матери Эшфорда есть имя?» По напряженному выражению Ланса я понимаю, что он с трудом сдерживает смех. «Леди Дельфина». Уверенно, выходя, Ланс шептал себе под нос «смирительная рубашка» и посмеивался. Позвонив родителям и сообщив о своем переезде, я заверяю их, что вернусь проведать их при первой возможности, а потом собираюсь с духом перед встречей со смирительной рубашкой. Ее кабинет я искала 45 минут. Обнаружила, что лестница здесь не одна, а по одной на каждые 20 шагов. И готова поклясться, что когда я приехала, их тут не было. А коридоры? Их тут больше, чем на вокзале Кингс-Кросс. Снова натыкаюсь на Ланса, который, поняв мои затруднения, показывает мне дорогу к пресловутому кабинету смирительной рубашки. Он объявляет о моем прибытии, а потом бросает меня на растерзание леди Дельфини. Она сидит в кресле у окна, а за ее спиной стоит великанша с тугим пучком на голове. Лицо Дельфины не выражает ничего. Кожа подтянутая, подозреваю, из-за пластической операции. Пепельно-русое каре, свежеокрашенное, неподвижно, затвердевшее от лака для волос. А из белого костюма, на котором нет и тени складки, словно он вылеплен из гипса, торчат две худые ноги с острыми коленями. Она вообще ест? Дженна. Она делает мне знак сесть в кресло напротив нее. «Меня зовут Джемма, через М. Я должна была родиться мальчиком и носить имя Джимми, как Джимми Хендрикс. А потом акушерка объявила, что родилась девочка. И Джимми превратился в Джемму, четко произношу я». Леди Дельфина скептически приподнимает бровь. «Можем начинать». «А она кто?» — спрашиваю я, указывая на женщину у нее за спиной. «Маргарет, моя секретарша по особым поручениям». Леди Дельфина какое-то время молча осматривает меня. «Встань и повернись вокруг. Медленно». «Зачем?» Свекровь пронзает меня суровым взглядом. «Потому что так говорю я. И этого основания достаточно. Хочу рассмотреть тебя получше». Эти аристократы так пыжатся, а волшебное слово «пожалуйста» не произносят никогда. Я нехотя поднимаюсь и начинаю лениво поворачиваться. «И долго это еще будет продолжаться?» — кисло спрашивает смирительная рубашка. «Я медленно поворачиваюсь», — объясняю я. «Вы сами попросили». «Это слишком», — фыркает она. «А мне не уточнили, насколько медленно», — замечаю я, продолжая вращение. «Довольно, садись. Маргарет, записывай. Все переделать. Волосы, руки, лицо, одежду, осанку — все». Я плюхаюсь в кресло, закинув ноги на один подлокотник и уперевшись спиной в другой. Дельфина поворачивается ко мне, и ее глаза чуть не вылезают из орбит. «Это кресло королевы Виктории!» «Что-то я не видела в нем никакой Виктории, когда вошла!» Смирительная рубашка, не обращая на меня внимания, говорит Маргарет. «Запиши еще вот что. Необразованная и не умеет держать себя в обществе». «Сколько комплиментов сразу!» — иронично замечаю я. «Что у тебя за семья? Мать, отец, бабушки, дедушки?» «Маму зовут Карли. Она преподает йогу и работает в центре холистического массажа. Папа Ванс работает диджеем на независимом рок-радио. Бабушку и дедушку со стороны папы я никогда не видела. Они умерли, когда папа был совсем маленьким. Но знаю, что дедушка был шотландец». «Шотландец?» — задушенно переспрашивает свекровь. «Ну да, фамилия папы Мак Пирс. Но сотрудница из бюро регистрации ошиблась и записала меня как Джемму Пирс. Просто Пирс. Про Мак она забыла». Хоть раз небрежность госслужащей оказалась полезной предусмотрительностью. «Если не будешь всем об этом трезвонить, твое происхождение со стороны отца можно будет опустить», — вздыхает Мегера. «Мой дедушка жил в Эдинбурге», — не обращая на нее внимания, продолжаю я. Но она также равнодушно меня игнорирует. «Маргарет, записывай. Со стороны отца никакого выдающегося родства». Потом снова смотрит на меня. «Родственники со стороны матери?» «Бабушка недавно умерла. Катриона Строу». Я уже слышала это имя. Ее семья производила оружие и военное снаряжение. Пушки, ружья, танки. Смирительная рубашка безутешно прижимает ладонь к голове. Принц Чарльз — пацифист, защитник окружающей среды и животных. Как мы ему объясним, что мой сын женился на девчонке из семьи милитаристов? Не могу упустить возможность и не подколоть ее еще. Не исключаю, что среди моей родни было и сколько-то преступников. Сделаю вид, что я этого не слышала. А твое образование? Какой пансион ты посещала? Пансион? Никакой. Мои родители выбрали государственную школу, чтобы я могла по вечерам возвращаться домой и проводить время с семьей. А университет? Оксфорд, Кембридж? Никакого университета, кратко отвечаю я. В каком смысле? Я не ходила в университет. После учебы я пошла на курсы косметологии. Дельфина тяжело вздыхает, переглянувшись с Маргарет. Насколько я вижу, зря потраченное время. Я бы не сказала. Еще несколько дней назад это была моя работа. Я работала гримером в театре. Мы ставили мюзиклы. Дельфину будто бьет разряд тока в 1000 вольт. Гримером в театре? Да, я готовила актеров к выходу на сцену, продолжаю я. Непостижимо, бормочет свекровь себе под нос. И это та самая капля, которая переполняет чашу моего терпения. Да, разумеется, непостижимо. Для женщины вроде вас, как это зарабатывать себе на жизнь? Держитесь, сейчас я скажу кое-что, что вас потрясет. Человек перед вами, вышеупомянутая Джемма Пирс, никогда не стыдилась своей работы и сейчас уж точно не станет. Глаза дельфины метают молнии, и она с суровым видом скрещивает руки на груди. «Буду краткой». «Мой сын на тебе женился, но я не понимаю, почему. Любовь? Сомневаюсь. Помешательство? Возможно. В любом случае, узнав тебя, он осознает, что ты ему не подходишь. У меня уже есть длинный список того, что в тебе не так. А я провела с тобой всего 10 минут». В любом случае, пока к моему сыну не вернется разум, я должна убедиться, что ты не поставишь всю семью в еще более неловкое положение, чем сейчас. Семью? Мы что, в фильме «Крестный отец»? Могу гарантировать вам вот что, говорю я, угрожающе указывая на Дельфину и ее компаньонку. Не в ваших интересах начинать войну против меня. Спрыгиваю с кресла и направляюсь к двери. А теперь, дамы, я иду посвящать время самой себе, в прекрасной ванне. Если это так обязательно, увидимся за ужином. С этими словами я выхожу. Но как мне теперь вернуться в свою комнату?